Могучею силой владея, был силен и грозен Самсон. В своих волосах Назарея всю силу испытывал он. Всю силу испытывал он. Он льва растерзал, как ягненка, ворота он нес на спине, и челюстью свежей осленка врагов победил на войне. Врагов победил на войне. Но вскоре коварно Далида, всю тайну узнав от него, во сне его кудри лишила и тем погубила его. И тем погубила его. Он взят без стыда был врагами, позорно лишился очей, и долго молол жерновами, ворочаясь в узах цепей. Ворочаясь в узах цепей. Когда же в темнице он снова свои волоса отрастил, то подвиги, вспомнив былые, жестоко врагам отомстил. Жестоко врагам отомстил. Я это привел для примера, как слаб был Самсон без волос. Бессилен, в ком мертвая вера, в чьем сердце безвластен Христос. В чьем сердце безвластен Христос.